Более того, еще в ноябре депутантка послала один из экземпляров в Мусагет, а 1 декабря на очередном проходившем там собрании подарила другой еще, незнакомому тогда, но вскоре ставшему другом на всю жизнь, Максимилиану Волошину. Сведения из книги крупнейшего специалиста-цветоеведа Саакянц «Марина Цветаева. Жизнь и творчество». А рецензий было довольно много, и все в основном положительные, примечания переводчика. Однако среди вороха книжной продукции конца 1910 года некоторые критики заметили и небольшую по объему книжечку, написанную никому неизвестной поэтессой, чья фамилия так прелестно напоминала слово «цветок». Валерий Брюсов, сначала воздав должное другому дебютанту, Илье Эренбургу, отметил и многообещающий вечерний альбом, высказав, однако, сожаление о том, что в описаниях своей личной жизни автор расточает понапрасну талант на бесполезные, хоть и элегантные пустяки. Вот реальная цитата из Брюсова, основоположника русского символизма. Об этом забывать нельзя. «Стихи Марины Цветаевой всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить в поэзию повседневность, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее стихам жуткую интимность. Получаются уже не поэтические создания, но просто страницы личного дневника, и притом страницы довольно пресные. Последнее объясняется молодостью автора. Но если в следующих книгах госпожи Цветаевой вновь появятся те же ее любимые герои, мы будем надеяться, что они станут синтетическими образами, символами общечеловеческого. Мы будем также думать, что поэт найдет в своей душе чувства более острые, чем те милые пустяки, которые занимают так много места в вечернем альбоме». Примечание переводчика. Зато Гумилев в петербургском журнале «Аполлон» утверждал, что скромный сборник заслуживает внимания и симпатии, и было бы неверно видеть в нем только милую книгу девических признаний, тогда как это книга прекрасных стихов. И, наконец, Максимилиан Волошин в московской газете «Утро России», обозревая женскую поэзию, посвятил вечернему альбому теплые строки, говоря, что он очарован гармонией наивного стиха, который располагается на границе детства и отрочества. Здесь приходится опять приводить точную цитату, ибо смысл прямо противоположен. Невзрослый стих Марины Цветаевой, иногда неуверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, недоступные стиху более взрослому. Вечерний альбом — это прекрасная и непосредственная книга, исполненная чисто женским обаянием. Примечание переводчика. Никто не сообщил Марине о появлении этой последней рецензии, подписанной 33-летним и вполне авторитетным поэтом. По времени она была как раз первой, 11 декабря 1910 года. Все остальные появились уже в следующем году. Примечание переводчика. Не подозревая о реакции на свою первую книгу, она думала только о том, что надо писать новые стихи, не заботясь ни о своем будущем, ни о будущем своих произведений. Как-то декабрьским вечером 1910 года в шоколадном доме раздался звонок. Марина открыла дверь, думая, что это кто-то из друзей семьи, но перед ней предстал незнакомец. Да, верно, Цветаева именно так описывает появление у нее Волошина, но мы помним, что незадолго до этого в Мусагете она вручила ему свою книгу, то есть в лицо-то знала наверняка. Занимаясь Цветаевой, французскому академику стоило бы помнить, что в ее рассказах истина всегда переплетается с поэтическим вымыслом, что ей, как, кстати, и Максу Волошину, более чем свойственно мифотворчество, не исходя уже из этого, комментировать события. Примечание переводчика. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды. Вкрадчивый голос. «Можно мне видеть Марину Цветаеву?» «Я». «А я Макс Волошин». «К вам можно?» «Очень». «Прошли наверх, в детские комнаты». «Вы читали мою статью о вас?» «Нет». «Я так и думал. И потому вам ее принес. Она уже месяц как появилась». Марина Цветаева, «Живое о живом». Марина пробегала глазами хвалебную статью, пока Волошин внимательно изучал ее лицо, скрытое очками с толстыми стеклами. Он грузный и тяжело дышит. А может быть, он так же взволнован, как она сама? К ним присоединяется Анастасия. Разговор искрится, словно солью посыпан огонь. Говорят обо всем подряд, но прежде всего о литературе.